Страница 336. Мифология растений. Внимание китайских травников, разумеется, особенно привлекали те растения, которые способны укрепить жизненные силы, продлить жизнь и даже послужить сырьем для эликсира бессмертия. В этой области ботанических знаний наука уже переплеталась с богатейшим китайским фольклором. На первом месте среди растений, наделявшихся совершенно исключительными свойствами, стоял волшебный корень женьшень, что значит «подобный человеку», ибо этот загадочный корень своей формой неотразимо напоминал человеческое тело. Женьшень слывет в Китае настоящей панацеей. Он может помочь там, где другие снадобья уже бессильны. Знатоки различали 5 разновидностей женьшеня по числу мировых стихий. Лучшим из них считался женьшень, растущий в лесах Маньчжурии и Русского Приморья. Его называли божественной росой, и предназначался он исключительно для императорского семейства. Этот царский женьшень оказывает особенно благоприятное воздействие на селезенку. Он имеет бледно-желтый цвет с матовым отливом и сладко-горький вкус. Прочие виды женьшеня выкапывали в Корее и Маньчжурии, и каждый из них тоже имел свои особые целебные свойства. Так, сорт шашень, как считалось, особенно помогает при болезнях легких. Сорт сюаньшень исцеляет почки. Сорт моумен – печень, а сорт таньшень – сердце. Вообще же, согласно китайским медицинским справочникам, женьшень обладает свойствами исцелять 5 внутренних органов, приводить к покою дух, рассеивать страхи, улучшать зрение, повышать чувствительность и прояснять ум, а если принимать его продолжительное время, он укрепит жизненные силы и продлит жизнь. Выкапывали женьшень весной или осенью? Для того, чтобы проверить, действительно ли найденный корень относится к семейству женьшеней, 2 старателя быстро шли по лесу несколько километров кряду, и один из них держал чудесный корень во рту. Если к концу этого марша тот, кто держал во рту корень, не чувствовал усталости, можно было не сомневаться, что он настоящий. Употребляли женьшень, как правило, в виде настойки или отвара, который отпивали из серебряной посуды. Другое, широко известное в Китае чудодейственное растение, это гриб линьчжи, что значит «волшебный гриб». Считалось, что он вбирает в себя тончайшую энергию земли и преобразует ее в небесное семя. Страница 337. В китайском фольклоре линьчжи – пища даосских небожителей. Его представляли в виде ветвистого коралла белого цвета. Согласно преданию, на Земле существует целых 100 видов линьчжи, но чаще всего называют 6 их сортов. Драконий или зеленый гриб со священной горы Тайшань, на вкус кислый и целебный для печени. Красный с горы Хэншань, горький и целебный для сердца. Золотой с горы Суншань, сладкий и целебный для селезенки. Белый или яшмовый с горы Хуашань, острый и целебный для легких. Черный с горы Чаншань, соленый и целебный для мочеиспускательной системы. 6-й же гриб, именующийся просто древесным, охлаждает рот, подобно ментолу, и полезен в особенности для костей. Страница 337. Животное царство. В Китае с древности существовали различные системы классификации живых организмов. Наиболее распространено было представление о 5 видах существ, различавшихся по их внешнему покрову. Панцирные, чешуйчатые, пернатые, покрытые шерстью, и гладкокожие. Древние китайцы верили, что на Земле имеется по 360 разновидностей каждого класса существ. И каждая из них имеет своего главу. Глава панцирных – черепаха, глава зверей, покрытых шерстью – единорог, пернатых – феникс, чешуйчатых – дракон, гладкокожих – мудрейший из людей. Важным отличительным признаком считалось количество отверстий в теле, так что выражение 9 отверстий служило обозначением человеческого тела. Принимались во внимание способы размножения существ, причем наибольшее значение придавалось периоду внутриутробного развития у млекопитающих, а у насекомых – метаморфозам. В факты биологии истолковывались в свете традиционных нумерологических схем. Например, в конфуцианском каноне «Записки о ритуале» десятимесячный по китайскому календарю срок беременности женщин объяснялся следующим образом.